третий день идет дождь, походу в небе дыра. Убегаю от себя снова прочь, так от утра до утра. Мир отрезан от меня светом фар, сквозь ночь дорога бежит. И если в сердце непроглядный туман, то мне подскажет, как жить. Сомнений нету, их оставил давно, там, где ответы искал. Чернила ночи заливают стекло, разбит с рассветом бокал. Все, о чем кричал, было без ответа на исходе лета. Снова проживал все, чего хотел. Скрылось в серых буднях, пьем и нервно курим в точке всех начал. И если мне наверняка повезет, я не засну за рулем. Контракт подписан и был выставлен в счет, тогда чего же мы ждем? Мне завещан, видно, был непокой, и эти ночи без сна. Ночь длинна, давай еще по одной, так от утра до утра. Сомнений нету, их оставил давно, там, где ответы искал. Чернила ночи заливают стекло, разбит с рассветом бокал. Все, о чем кричал, было без ответа на исходе лета. Снова прозевал все, чего хотел. Скрылось в серых буднях, пьем и нервно курим в точке всех начал. И если в сердце непроглядный туман, то мне подскажет, как жить. Сомнений нету, их оставил давно, там, где ответы искал. Чернила ночи заливают стекло, разбит с рассветом бокал. Все, о чем кричал, было без ответа на исходе лета. Снова проживал все, чего хотел. Скрылось в серых буднях, пьем и нервно.